Хиллари устремила задумчивый взгляд на пузырьки в бокале. У нее было такое чувство, словно из глубины ее души тоже поднимаются искристые пузырьки радости. Но какая-то часть ее существа продолжала играть роль пробки, сдерживая радость. Так безопаснее. Нельзя искушать судьбу. «Я не могу понять», — признался Уолли. «У тебя такой вид, будто сделка не состоялась. Ты хорошо расслышала, что я сказал?» Хиллари улыбнулась. «Извини, просто я с детских лет привыкла жить ожиданием худшего. По крайней мере, убережешься от разочарования. Если живешь с безнадежными алкоголиками, ничего другого не остается». В глазах ее агента светилась доброта. «Твои родители умерли. Оба. Давным-давно. Они тебе больше не угрожают. Никто не может ничего тебе сделать. Последние 12 лет я только и делаю, что убеждаю себя в этом». «Когда-нибудь обращалась к психоаналитику?» 2 года подряд. «Не помогло?» «Практически нет». «Может, попробовать другого врача?» «Не в этом дело», — возразила Хиллари. «Теория Фрейда имеет один недостаток. Психоаналитики убеждены, что стоит только нащупать в детских годах пациента нанесенную ему душевную травму, как он тотчас исцелится. Главное — подобрать ключ, а открыть дверь уже не составит труда. На самом деле все не так просто». «Нужно хотеть исцелиться», — подсказал Уолли. «И этого недостаточно». Уолли вертел в холеной руке бокал шампанского. «Если тебе нужно выговориться, я всегда к твоим услугам. Я уже столько лет плачусь тебе в жилетку». «Ерунда. Ты почти ничего не рассказывала». «Так, голые факты». «Это не так уж интересно», — вздохнула Хиллари. «Уверяю тебя, ничего подобного. Семейная драма, рубцы на сердце, сумасшествие, убийство и самоубийство. Бедная невинная крошка между двух огней. Ты как сценаристка знаешь, такое никогда не приедается». Хиллари жалко улыбнулась. «Я должна сама во всем разобраться». «Свежий взгляд со стороны никогда не помешает. Опять же, возможность излить душу». «Я изливала ее и перед психиатром, и перед тобой». «Неужели совсем не помогло?» «Помогло, насколько это было возможно. Дальше я должна сама встать лицом к лицу с прошлым, без посторонней помощи». Прядь черных волос упала ей на лицо, закрыв один глаз. Хиллари нетерпеливо откинула ее за ухо. «Рано или поздно я смогу жить с высоко поднятой головой. Это вопрос времени». Про себя она подумала. «А сама-то я в это верю». Уолли с минуту смотрел на нее. Потом он заговорил. «Ну что ж, наверное, тебе виднее. В любом случае, стоит выпить». Он поднял свой бокал. «Ну-ка, напусти на себя веселый и самоуверенный вид. Пусть все эти важные господа завидуют и рвутся работать с тобой». Хиллари безумно хотелось откинуться на спинку кресла, пить шампанское «Дом Периньон», и пусть ее захлестнут волны радости. Но ей никак не удавалось полностью расслабиться. У нее было такое чувство, как будто где-то там, в темноте, притаилось что-то страшное. В свое время родители запихнули ее совсем крошку в тесную коробочку страха, захлопнули крышку и заперли снаружи. С тех пор она взирает на мир из этого гроба. Эрл с Эммой довели ее до тихого, но устойчивого помешательства. Параноидальной шизофрении, сводящей на нет все светлое в ее жизни. Она едва не задохнулась от ненависти к отцу с матерью. Многие годы и многие мили отделяли ее от чикагского ада, но она все еще ощущала себя его пленницей. «Что с тобой?» — мягко спросил Уолли. «Ничего, я в полном порядке». «Ты очень бледна». Хиллари сделала над собой усилие, чтобы загнать страх в тайнике памяти. Потом потрепала Уолли по щеке и нежно поцеловала. «Прости, иногда я действительно становлюсь невыносимой. Вон, даже не удосужилась поблагодарить тебя, Оля. Я счастлива, что мы заключили этот договор, правда? Ты самый лучший агент на свете». «Вот тут ты не ошибаешься. Но мне не пришлось чрезмерно потеть. Они пришли в такой восторг от твоего сценария, что готовы были сдаться на все твои условия. Удача тут ни при чем. Так же, как и мои способности. Ты должна знать, детка, это все твой талант. Тебе сейчас нет равных. Ты можешь сколько влезет мучиться воспоминаниями о родителях-садистах, можешь продолжать смотреть на мир сквозь черные очки. Но мне все же хочется, чтобы ты попробовала жить иначе. Послушайся моего совета. Ах, как ей хотелось поверить Уолли, заразиться его оптимизмом. Но черные семена чикагской окраины пустили в душе Хиллари зловещие побеги. Сколько бы Уолли не расписывал прелесть ее нынешнего положения, в этом раю ей мерещились все те же подстерегающие ее чудовища. Она всей душой верила в закон Мёрфи. Все, что может испортиться, портится. Но Уолли был так настойчив, говорил таким убедительным тоном, что Хиллари добросовестно пошарила в хаосе своих чувств и извлекла солнечную улыбку. «Ну вот», — с облегчением вымолвил он, — «так-то лучше. Тебе идет улыбаться. Постараюсь делать это почаще. А я постараюсь заключать для тебя как можно больше выгодных контрактов». Они пили шампанское и строили радужные планы. Никогда еще Хиллари столько не смеялась. Понемногу у нее полегчало на душе. Проходя мимо их столика, популярнейший киноактер, настоящий мужчина сегодняшнего экрана, холодные глаза, тонкие поджатые губы, гора мускулов, валкая походка, а в жизни добрый, смешливый, даже застенчивый человек, чья последняя работа принесла создателям фильма «Барыш в 50 миллионов долларов», первым задержался, чтобы поздороваться, и спросил, по какому случаю пир горой. Вслед за ним подошел неприступный продюсер с глазами ящерицы. Этот сначала косвенно, а затем напрямую попытался выведать сюжет «Волка» в надежде перехватить сценарий и состряпать телесериал-скороспелку. Скоро у их столика перебывала добрая половина зала, прикидывая, нельзя ли войти в долю и чем-либо поживиться. Ведь «Волку» понадобится продюсер, звезды, музыкальный аранжировщик. Таким образом, за престижным столиком вершился апофеоз Хиллари Томас с пожиманием рук, похлопыванием по спине и чмоканием в щечку. Хиллари отдавала себе отчет в том, что большинство блестящих завсегдатаев Пола Лаунж вовсе не такие хищники и стяжатели, каким они иногда казались. Многие начинали жизнь на дне общества, голодные, нищие, как она сама. И хотя каждый сколотил кругленькое состояние и выгодно поместил капитал, они были не в состоянии перестать суетиться, потому что разучились жить иначе. Подлинная жизнь Голливуда не имела ничего общего с имиджем, который сложился у восхищенной публики. Секретарши, продавцы, мелкие служащие, водители такси, механики, домохозяйки, официантки, представители всех профессий и слоев населения по всей стране, возвращаясь вечером домой, падали с ног от усталости. Их хватало только на то, чтобы плюхнуться в кресло перед ящиком и погрузиться в волшебный мир звезд. Для миллионов людей от Гавайев до штата Мэн и от Флориды до Аляски Голливуд стал символом разнузданных оргий, доступных женщин, бешеных денег, огромного количества выпитого виски, еще большего количества кокаина, блаженной праздности под знойным южным небом, попоек на краю бассейна, каникул в Акапулько и Палм-Спрингс, секса на покрытом меховой накидкой заднем сиденье Роллс-Ройса. Фантастика! Сказка! Сладкая иллюзия! По мнению Хиллари, общество, безнадежно погрязшее в коррупции, возглавляемое бездарными политиканами, стоящее на шатком фундаменте, подтачиваемом инфляцией и чрезмерными налогами, живущее в постоянном страхе перед ядерной угрозой, такое общество нуждается в иллюзиях, если хочет выжить. В действительности люди, занятые в кино и телеиндустрии, пашут гораздо больше, чем другие, даже если плоды их трудов и не стоят затраченных усилий. Звезда, занятая в популярном телесериале, вкалывает от зари до зари, часто по 14-16 часов в сутки. Отдача, естественно, тоже бывает колоссальной. И даже несмотря на это, их вечеринки не особенно напоминают оргии. Женщины недоступнее, чем в Филадельфии, Хакенсаке или Тампе. Солнечной погоде отнюдь не сопутствует праздность, а секс ничем не отличается от того, каким занимаются секретарши Бостона или продавцы Питтсбурга.